Онтологизм античной классики. Освобождение от метафоричности мышления, характерной для ранних натурфилософов, предполагало переход от знания, обремененного чувственными образами, к знанию интеллектуальному, оперирующему понятиями. Одним из важных этапов такого перехода для греков было учение пифагорейцев, получившее это имя от главы школы Пифагора, жившего во второй половине VI века до нашей эры, которые считали началом всего сущего число, а также учение элиатов Ксенофана, Парменида, Зенона, конец VI – начало V века до нашей эры, вычленивших понятие бытия как такового. Согласно Пармениду, бытие – это то, что можно познать только разумом, а не с помощью органов чувств. Более того, постижимость разумом – важнейшее определение бытия. Главное открытие, которое легло в основу его понимания бытия, это то, что чувственному восприятию человека дано только изменчивое, временное, текучее, непостоянное. А то, что неизменно, вечно, тождественно себе, доступно только мышлению. Это свое открытие Парменид выразил в форме афоризма. Одно и то же есть мысль, и то, о чем мысли существует, или, иначе говоря, мышление и бытие, это одно и то же. Пармениду принадлежит еще один афоризм: «бытие есть, а небытия нет». Слова Парменида значат: «есть только невидимый, неосязаемый мир, называемый бытие, и только бытие мыслимо». Выходит, по Пармениду, ничего из того, что мы видим, слышим, осязаем, на самом деле не существует. Есть только невидимый, неосязаемый мир, ибо только он может быть мыслим без противоречия. Здесь в классической форме выразился рационалистический характер древнегреческой философии, ее доверие к разуму. То, чего нельзя без противоречия помыслить, не может и существовать. Впервые именно школа элиатов с такой четкостью противопоставила истинное бытие как нечто умопостигаемое чувственному миру, противопоставила знание мнению, то есть обычным повседневным представлениям. Это противопоставление чувственного мира истинно существующему миру знания проходило в качестве лейтмотива через всю западную философию. Согласно элиатам, бытие — это то, что всегда есть. Оно так же едино и неделимо, как мысль о нем. В противоположность множественности и делимости всех вещей чувственного мира, только то, что в себе едино, может оставаться неизменным и неподвижным, то есть тождественным. По мнению элиатов, мышление — это и есть способность постигать единство, в то время как чувственному восприятию открывается множественность, многообразие в вещах и явлениях. Но это множество, открытое чувственному восприятию, множество разрозненных признаков. Осознание природы мышления имело далеко идущие последствия для раздумий древнегреческих философов. Не случайно у Парменида, его ученика Зенона, а позднее у Платона и в его школе, понятие единого оказывается в центре внимания, а обсуждение соотношения единого и многого, единого и бытия, стимулирует развитие античной диалектики.